Часть третья. Бабушкин оберег. Ночью Маруся проснулась от странного звука. Кто-то ходил рядом с ее лавкой. Шаги были семенящими, легкими, быстрыми, совсем не похожими на тяжелую, уверенную походку попадьи, чей длинный подол всегда волочился и шуршал при любом движении. Маруся испугалась и зажмурилась. Шаги, между тем, слышались то ближе, то дальше, но вот вдруг замерли прямо у лавки. Маруся испугалась так сильно, что сердце затрепетало в груди. Кажется, она даже перестала дышать. А когда до ее щеки дотронулось что-то холодное, девочка и вовсе решила, что сейчас умрет от страха. Всю ее сковало ужасом по рукам и ногам. А потом она услышала шепот. — Ты такая красивая, Маруся, и кожа у тебя мягкая и теплая. Скоро ты будешь играть с нами. Скорей бы. Голос, на удивление, был не страшный, наоборот, детский, слегка гнусавый. Маруся осмелела, открыла глаза и увидела рядом с собой две тоненькие девичьи фигурки, облаченные в длинные белые рубашки. Головы обеих девочек были светловолосые, коротко остриженные. Тонкие взлохмаченные волоски торчали в разные стороны. «Так вот какие они, дочки попадьи!» В темноте их бледные лица были плохо различимы и казались совершенно одинаковыми. Несколько мгновений они смотрели друг на друга молча. Маруся на девочек, а девочки на Марусю. Это были дети, просто дети, маленькие девочки. Можно было не бояться их. Маруся выдохнула, страх отпустил ее из своих цепких паучьих лап. Она перестала дрожать и вновь почувствовала биение собственного сердца. Но когда одна из девочек улыбнулась и протянула к ней свои тонкие ручки, Марусе показалось, что улыбка ее была похожа на страшный оскал, зубы ее были частыми и острыми. Таких зубов у людей не бывает. Маруся отпрянула в самый угол, к шершавой стене, и громко закричала. Из закрытой комнаты тут же послышался скрип кровати и следом торопливые тяжелые шаги попадьи. Девочки побежали к матери, шлепая по полу босыми пятками. А Маруся так и сидела, забившись в угол и не смея пошевелиться от страха. Натянув одеяло до самого подбородка, она дрожала, глядя на дверь, за которой только что скрылись эти странные дети. Из комнаты вдруг послышался грохот, будто что-то упало на пол. Маруся вздрогнула, напряглась. Несколько минут до ее ушей доносились звуки передвигаемой мебели, а потом все резко стихло. Ни голоса попадьи, ни голосов самих девочек она так и не услышала. «Не говорят они друг с другом, что ли? Странное семейство», — подумала про себя Маруся. Матушка как-то ей сказала, что во всех семьях свои порядки. В этой семье порядки были совсем непонятными. Маруся вздохнула и прикрыла глаза. «Надо было спать, но как тут теперь уснешь?» Спустя какое-то время попадья вышла на кухню. В одной руке она несла горящую свечу, а в другой ее руке была зажата тонкая деревянная палочка, тлеющая на конце. «Испугалась, Марусенька?» — тихо и ласково спросила попадья. Этот непривычный для нее тон только еще больше насторожил Марусю, но она покачала головой и ответила. «Нет, мне не страшно. Я от неожиданности закричала. Думала, мыши...» «Не бойся, мои девочки тебя больше не потревожат. Ложись спать», — спокойно произнесла женщина. Она подошла к Марусе и стала водить перед ее лицом своей тонкой лучинкой. Дымок от лучинки приятно пах травами, но отдавал горечью. Маруся смотрела, как он причудливыми кругами и зигзагами взвивается вверх, к потолку. Веки девочки потяжелели, глаза закрылись. И она незаметно для себя уснула. Попадья задула лучину, наклонилась к Марусе, протянула к ней руку, но так и не коснулась ее. Нахмурив густые брови, она что-то недовольно прошептала над девочкой, но Маруся крепко спала и уже ничего не слышала. Весь следующий день Маруся мучилась от головной боли. Она едва высидела 5 уроков. На последнем уроке девочка уже даже не могла уловить, какую тему объясняет учительница. «Маруся, что с тобой? Ты не заболела?» — обеспокоенно спросила Катерина Ивановна прямо во время урока, заметив, что Маруся сидит за партой с бледным лицом и отсутствующим видом. Маруся вздрогнула, покраснела, чувствуя на себе любопытные взгляды одноклассников, и покачала головой. «Со мной все хорошо», — пискнула она. Катерина Ивановна кивнула, но после уроков все же подошла к Марусе и спросила еще раз. «Марусенька, ты точно здорова? Ты сегодня сама не своя, не скрывай от меня. Если болеешь, я помогу, сообщу твоим родителям, чтобы забрали тебя домой». Маруся осмотрелась и, удостоверившись, что их разговор никто не подслушивает, проговорила. «Я не больна, Катерина Ивановна. Не волнуйтесь за меня. Просто плохо спала». «Что же тебе мешало спать?» — спросила учительница. Девочка снова настороженно оглянулась и ответила еле слышно. «Мыши». «Мыши?» — удивленно переспросила Катерина Ивановна. Маруся кивнула. «У попадьи мыши под полом, скребутся всю ночь, а мне из-за этого мерещится всякое», — тихо ответила Маруся. «Под полом, значит?» — задумчиво повторила учительница. «Что же Елена Алексеевна их не травит?» Маруся пожала плечами и тихонько вздохнула. Она и вправду чувствовала себя уставшей. Хотелось лечь прямо на школьную лавку и немного поспать. Но при Катерине Ивановне она бы никогда такого не сделала. Это же неуважение. Весь день Маруся крепилась, стеснялась зевать, но сосредоточиться на учебе так и не смогла. Она обдумывала странный сон, который приснился ей ночью. Тревожное ощущение на душе никак не проходило. На следующий день после уроков Катерина Ивановна решила проводить Марусю до дома, а заодно зайти к попадье проведать девочек. «Ты уже подружилась с ними?» — весело спросила учительница. «Нет», — угрюмо ответила Маруся. Ей было стыдно рассказывать, что в углу ее кухни стоят ивовые розги и что в доме попадьи ей можно находиться только на своей лавке на кухне. Ни о какой дружбе с хозяйскими дочками и речи быть не может. Но как такое сказать учительнице? Она тут же начнет жалеть ее, а Марусе жалости не надо». Ей хотелось, чтобы Катерина Ивановна любила ее и гордилась ею. Жалость же, наоборот, принижает человека. Она все испортит. Когда Катерина Ивановна с Марусей вместе вошли в дом, попадья, казалось, очень обрадовалась визиту учительницы, которая пришла к ней с гостинцами. Она запустила ее в комнату, и они довольно долго там разговаривали вполголоса. Марусе было любопытно, о чем разговор, но подслушивать она не решилась. Вышли они тоже вместе. Попадья вызвалась проводить свою гостью. Пока она повязывала на голову черный платок, Катерина Ивановна присела на лавку Маруси и тихонько сказала ей: «Если вдруг тебе будет плохо, одиноко, грустно на душе, не стесняйся, говори мне, Маруся. Я ведь не только учительница, я еще и друг всем своим ученикам». Маруся поймала себя на мысли, что она не хочет разлучаться с Катериной Ивановной. В ней было огромное количество доброты. Если раз столкнешься с добротой, ни за что не захочешь потерять ее. Человек становится счастливым, если кто-то к нему добр. Когда женщины ушли, Маруся встала с лавки и подошла к двери, которая вела в комнату попадьи. В этот раз она уверенно толкнула дверь и сразу же вошла внутрь. В комнате, как и в прошлый раз, царила тишина. Девочки опять неподвижно сидели на стульях. Их лица были обращены к окну, занавешенному плотной шторой. «Девочки, не хочу вас тревожить, но я только хотела узнать, не вы ли берете из мешочка мои сухари?» — обратилась к ним Маруся. Ответом ей, как и в прошлый раз, было молчание. «Если все же это вы, то не делайте так больше, пожалуйста, иначе мне придется рассказать об этом вашей маме». Тишина и неподвижность сидящих на стульях девочек насторожила Марусю. Не привязаны же они к стульям, в конце концов. «Эй, вы нарочно хотите напугать меня?» — крикнула Маруся. И тут же услышала, как под полом снова заскреблась мышь. Это был единственный звук, нарушающий тишину этой странной комнаты. «Я не боюсь. Я не малявка какая-нибудь и не трусиха, чтобы вас бояться». Маруся подбежала к окну и взглянула на дочек попадьи. И тут же громкий крик вырвался из ее груди. На стульях сидели вовсе не дети, а большие куклы с неподвижными стеклянными глазами. Светлые волосы на маленьких круглых головах были всклокочены и торчали в разные стороны. Маруся вскрикнула и отскочила от стульев, как ошпаренная. В потемках она случайно наткнулась на стул и уронила на пол большую икону. Маруся наклонилась, чтобы поднять ее, но с ужасом отдернула руку. Это была вовсе не икона. Изображение черного рогатого демона с горящими глазами лежало перед ней на полу. Его огромная голова была покрыта густой шерстью, из разинутой пасти вырывался огонь, а высунутый наружу язык вился длинной змеей. От того, что глаза демона светились алым светом, казалось, что он живой. Посмотрев вокруг, Маруся поняла, что на всех четырех стенах комнаты висят вовсе не иконы, а жуткие изображения подобных существ с огненными глазами. В первый раз она толком не рассмотрела их, но сейчас она не могла отвести от них изумленного взгляда. Существа были страшные и рогатые. Это были самые настоящие бесы. Бабушка Фая рассказывала как-то ей про них. Даже слушать и то было страшно. Кому же тогда тут молился отец? Разве он не видел, что это вовсе не лики святых? Кто же такая эта попадья? Ведьма она, что ли? Маруся прижала ладони ко рту, пытаясь сдержать вырывающиеся из горла рыдания. Еще никогда в жизни ей не было так страшно. На негнущихся ногах девочка кое-как выбежала из комнаты и прикрыла за собой дверь. Накинув на себя фуфайку, она выбежала из дома и побежала, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого места. «Никогда больше туда не вернусь! Никогда!» — плакала она, вытирая горячие слезы кончиком своей серой вязаной кофты. Маруся брела, не глядя вперед, низко опустив голову. Ей было безразлично, куда идти, только бы не назад. Все внутри у нее ныло и замирало от страха. Как этот страх стерпеть, если от него все тело болит и ноет? Маруся вдруг вспомнила, что когда она, маленькая, боялась засыпать одна на печи, бабушка Фая садилась рядом на лавку и пела ей песню. Мотив у этой песни был, как у обычной колыбельной, а вот слова были особенными. Наверное, бабушка их сама выдумала, чтобы успокоить, угомонить внучку, которой в темноте мерещились всякие жуткие существа. Маруся сначала замычала себе под нос знакомый мотив, а потом запела, тихонько, чтоб никто не услышал. «Ой, Марусенька, храбра девица, вырастай-ка выше гор, выше облаков, пей водицу студену из озера, забирай у землицы ты силушку. Ой, Марусенька, храбра девица, ты не бойся врага, взор не отводи, словно ветер ты, буйная, дерзкая, словно камень ты, острая, стойкая, словно реченька, ты сияющая. Ой, Марусенька, храбра девица, ты попробуй сразись с окручинушкой, стань ты коршуном, стань ты вороном, горе горькое облети стороной. Ой, Марусенька, храбра девица, ты не лей своих горьких слезочек, все забудется, перемелится, твоя силушка да навек с тобой. Удивительно, но Маруся до сих пор помнила слова колыбельной. А еще она помнила, что бабушка Фая всегда говорила ей о том, что человек может выдюжить все. Неужели и она это все выдюжит? Маруся вернулась в дом попадьи в кромешной темноте. Вернулась, потому что идти ей было некуда. Школа уже была закрыта, знакомых у нее в деревне не было, а пешком до дома через лес ей было бы не дойти. Маруся сильно замерзла, пока бродила по улицам под осенним дождем. Зайдя в дом, она остановилась в нерешительности. С порога ее окутал густой пар и аромат еды. Кухня была ярко освещена. Сегодня тут сразу горело несколько лампадок. Попадья хлопотала у плиты, стряпала пироги. «Гулять ходила?» — спросила она у Маруси, как ни в чем не бывало. «Молодец! Чего все на лавке сидеть, когда погода такая хорошая?» Девочка кивнула в ответ, топчась в нерешительности на месте и вытирая ладошкой мокрое от дождя лицо. «Проголодалась, небось? Ну, проходи, накормлю тебя досыта пирогами, как обещала». Попадья глянула на Марусю через плечо, и взгляд ее сверкнул таким темным и пугающим огнем, что у девочки замерло сердце. Маруся медленно стянула с себя насквозь промокшую фуфайку и села за стол, опустив голову. Еще чуть-чуть, и слезы брызнут из ее глаз от страха, сковавшего все тело. «Дочкам своим я часто стряпаю. Любят они у меня пирожки с творогом. А вот и тебя заодно накормлю». Попадья снова посмотрела на Марусю, скривила губы в улыбке. «Неужто она и вправду ведьма? Судя по картинам на стенах, которым она каждый вечер молится, точно ведьма. Вот сейчас накормит меня пирогами, а потом меня саму зажарит на сковородке и съест», — думала Маруся, глотая слезы. Больше всего на свете ей сейчас хотелось встать и уйти из дома попадьи. Не уйти, убежать. Но куда бежать-то? Надо как-то дождаться субботы. В субботу за ней приедет отец, и она все-все ему расскажет. Отец непременно в этот раз все поймет и позволит Марусе больше не возвращаться в этот жуткий дом. «Чего же ты все молчишь? Язык, что ли, проглотила?» — усмехнулась попадья и внимательно глянула на Марусю. «Устала, спать хочу», — пискнула в ответ Маруся. «Ешь давай», — приказала попадья и поставила перед Марусей блюдо с румяными аппетитными пирожками. «Я, наверное, не буду сейчас есть, оставлю на завтра», — пролепетала Маруся, подняв глаза на попадью, которая властно смотрела на нее. «У меня что-то живот болит». «Это он у тебя от голода болит», — отрезала попадья и резким движением придвинула блюдо к Марусе. Маруся покачала головой, слезы покатились из ее глаз, нижняя губа задрожала. «Спасибо, но я и вправду не хочу есть», — сквозь слезы выговорила Маруся. Попадья вдруг стукнула кулаком по столу так сильно, что тарелка с пирогами подпрыгнула и зазвенела. Маруся вздрогнула и затихла. Сейчас она поняла, что все это не ее выдумка, все это по-настоящему. Попадья на самом деле ведьма. Вот только что ей нужно от нее, этого она понять пока не могла. «Ешь, противная девчонка!» — закричала женщина. Лицо ее искривилось, глаза засверкали страшными огнями. «Ешь, кому говорю!» Она возвышалась над столом, словно чудовище в черном облачении. Лицо раздулось и покраснело, волосы торчали из-под платка в разные стороны. Маруся остолбенела от жуткого и неизбежного ощущения, что сейчас с ней случится что-то очень плохое, что это не фантазия, не сон, это все с ней происходит наяву, и помощи ждать неоткуда. Она приготовилась к самому худшему, возможно, даже к смерти. Но внезапно в кухне раздался громкий стук в окно. Маруся вздрогнула, встрепенулась, повернулась к окну и обомлела от радостного облегчения, так внезапно обрушившегося на нее. Это было похоже на чудо. За окном, в темноте промозглого осеннего вечера, стоял ее отец. «Батя! Батя!» — отчаянно громко закричала Маруся и прижала щекой к запотевшему стеклу. Попадья недовольно вздохнула, поправила платок, пригладила волосы, обтерла лицо полотенцем и пошла к двери. Отец вошел в дом, и только сейчас Маруся заметила, что он очень бледный и расстроенный. «Батя, что с тобой?» — спросила Маруся. Мужчина переминался с ноги на ногу, не глядя на Марусю. В кухне повисло тягостное молчание. Маруся поняла, что дело неладно. Наверное, дома произошло что-то плохое. «Что-то случилось, Никанор Андреевич? Что это ты на ночь глядя пожаловал к нам?» Попадья ласково улыбнулась мужчине и Марусю передернуло от этого притворства. — Случилось, Елена Алексеевна. Ох, случилось! — тяжело вздохнув, ответил отец. — Да говорите же, Никанор Андреевич, что стряслось? Казалось, попадья и вправду была обеспокоена тем, что случилось у Марусиного отца. В ее маленьких глазках читалось беспокойство. Она нервно теребила в руках испачканное в муке полотенце. «Матушка моя при смерти, Маруськина любимая бабка, очень она хочет с внучкой перед смертью повидаться, попрощаться. Она хоть и слепая, а Маруську нашу вырастила, выненчила. Пока Маруська маленькая была, все при бабке бегала. Порой матери родной говорила, что ее не любит, любит только бабу Фаю». Маруся, услышав слова отца, зажала ладонями скривившийся рот. Отец всхлипнул, вытер глаза кулаком. «Хочет матушка моя горемычная Маруську в последний раз обнять. Вот пришлось по темени за дочкой ехать, благо луна сегодня полная да яркая, все видать». Маруся подбежала к отцу, вцепилась в него и зарыдала, уткнувшись лицом в его пропахшую сеном и навозом фуфайку. Рыдала она и от грусти по бабушке, но все же больше от облегчения. Такого страху она натерпелась за сегодняшний день, что готова была под любым предлогом сбежать подальше. «Ох, печаль-то какая, Никанор Андреевич! Правильно сделал, что приехал. Последнюю волю умирающей нужно непременно исполнить», — всплеснув руками, проговорила попадья. «Пусть она легко приставится ко Господу». Голос женщины был полон сострадания, но во взгляде читалось недовольство. Мужчина, как обычно, ничего не замечал. Он всхлипнул, прижал ладони к глазам. «У вас и своих проблем хватает, Елена Алексеевна. Вы уж нас не жалейте, не тратьте силы». «Да что вы, как можно? Вон совсем ослабли от горя. Присядьте-ка, Никанор Андреевич», — ласково сказала попадья. «Выпейте чаю, да поешьте на дорожку пирожков. Я траву заварю успокоительную. Вот увидите, сразу полегче станет». Отец замешкался, и Маруся сразу распереживалась. То, что попадья ведьма, в этом у Маруси сомнений не было. Никак нельзя было допустить того, чтобы отец ел ведьмины пироги. «Папа, поехали скорее домой! Пожалуйста, поехали! Мне к бабушке Фае надо!» — закричала Маруся и изо всех сил потянула отца к двери. Отец слегка замешкался, посмотрел на пироги, стоявшие на столе и манящие своей румяной, блестящей от яичного желтка корочкой. Но потом он посмотрел на заплаканное лицо дочери и произнес. «Поедем мы, Елена Алексеевна, не обижайся уж. Сама понимаешь, мать при смерти, не до пирогов нам». Отец отдал деньги за следующую неделю, а попадья все-таки сунула ему в дорогу сверток со своими пирогами. Когда Маруся с отцом вышли на улицу, девочка почувствовала, что страх, наконец, уходит. Чем дальше они отходили от дома попадьи, тем легче Марусе дышалось. «Папа, я хотела тебе кое-что рассказать про Елену Алексеевну. Можно?» — робко спросила Маруся, когда повозка тронулась, подскакивая на каждой кочке. «Доченька, давай позже поговорим. Что-то голова разболелась. Такое чувство, что сейчас треснет пополам». Да и дорога плохая. Если собьемся с пути, до утра будем в лесу на холоде куковать, — устало произнес отец и погрузился в свои тяжелые думы. Хорошо, хоть луна и вправду светила ярко. Маруся тревожно всматривалась в темные очертания деревьев по обочинам дороги, в их переплетенные длинные тени, и всюду ей мерещился черный силуэт попадьи. Казалось, что она преследует их повозку. Девочка дрожала, ежилась от страха, жмурилась, и тут же перед глазами ее возникали лица страшных кукол со стеклянными глазами. Когда они с отцом добрались до дома, Маруся заметила в повозке сверток с пирогами. Дождавшись, когда отец уйдет распрягать лошадь, Маруся схватила сверток, слезла с повозки и осторожно развернула еще теплую тряпицу. Пирожки выглядели очень аппетитно. Но девочка вовсе не собиралась их есть. Разломив один пирог, она заглянула внутрь, чтобы посмотреть начинку, но тут же вскрикнула, отбросила пирог в сторону и зажала рот рукой. Внутри пирога не было обещанного творога. Там копошились гадкие, жирные черви. Бабушка Фая была слепой, но при этом она видела гораздо больше, чем видят обычные люди. Бабы и молодые девки частенько приходили к ней за советом. Будущего она не предсказывала, но чуяла насквозь человеческую сущность и могла подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации или как повести себя с теми или иными людьми. Маруся в слепой бабушке души не чаяла, она выросла у нее на руках. Отец не соврал, бабушка была ей ближе матери, она никогда не ругала ее за проделки и оплошности, не била за непослушание, но именно к ее тихому, скрипучему голосу девочка всегда прислушивалась. Детская душа откликается лишь на добро и тянется к тому, кто этого добра для нее не жалеет. Вот и теперь, едва зайдя в дом, Маруся первым делом побежала к бабушке Фае. «Да что ты, как дикарка, по дому бегаешь? Тише, шальная! Аленка спит, разбудишь!» — строго шикнула на нее мать, но Маруся только всхлипнула в ответ. Вытерев слезы, она тихонько подошла, присела на край бабушкиной кровати, расположенной в углу за шторкой. Бабушка Фая улыбнулась внучке слабой улыбкой. «Бабушка, маковка моя, не помирай, поживи еще!» – заплакала Маруся. Она уткнулась лицом в подушку, пахнущую соломой, и зарыдала. Смерть еще не забрала бабушку Фаю, но горе уже захлестнуло душу девочки, разбередило ее. Старуха, тяжело дыша, погладила внучку по голове. А когда Маруся немного успокоилась, бабушка Фая проговорила тихо. «Как и помирать, деточка!» Ты же сама не своя. Сидишь, от страха трясешься. Ох, милая моя, расскажи-ка бабке, что с тобой стряслось. Авось я еще успею, подскажу тебе, что делать. Маруся удивленно посмотрела на бабушку Фаю, потом оглянулась, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и, наклонившись к уху старухи, рассказала все о попадье, об ее таинственной комнате, об иконах с бесовскими изображениями, о червивых пирогах и, в самом конце, о страшных куклах, которых попадья выдает за дочек. Почему все верят ей? Пироги ее едят, на иконы молятся. Почему никто из взрослых не видит, что ее дочки вовсе не дети, а куклы? Растерянно спросила Маруся. Потому что попадья твоя самая настоящая ведьма. Ты в ведьмин дом попала, милая моя. Нахмурив седые брови, проговорила старуха. «Я так и знала, бабушка!» Вздохнула девочка и опустила голову. «Я ведь и сама уже поняла, что она ведьма. Ух, и что делать-то?» Бабушка Фая протянула к ней морщинистую руку. Она всегда так делала, когда Марусе было плохо, грустно или страшно. Молча протягивала ей руку помощи. «Если расскажу все отцу, он не поверит, подумает, что выдумываю, чтобы в школу не ходить. Он попадье больше, чем мне верит». Бабушка Фая задумалась, устало закрыла глаза. Со стороны казалось, что она просто задремала. Но потом ее глаза, подернутые мутной пеленой, широко раскрылись. «Знай, Маруська, ведьма эта так просто тебя не отпустит. Она тебя уже приглядела, так что не отстанет. Силушку твою забрать хочет. Ей сила детская нужна, чтобы дальше жить». Маруся содрогнулась от слов старухи. Как бы ей хотелось, чтобы ничего этого не было. Она ведь не сильная и не смелая. Она обычная, скромная девчонка. Куда ей тягаться с ведьмой? Она не сможет перебороть страх и злу противостоять тоже не сможет. «Я боюсь. Что же мне делать, бабушка, маковка моя?» спросила она, и на глазах ее блеснули слезы. Бабушка Фая пожамкала беззубым ртом. «Тебе нужно ее с насиженного места согнать, Маруська. Надобно сделать так, чтобы она из наших краев сгинула навсегда». Голос старухи прозвучал уверенно, как будто она ничуть не сомневалась в том, что у внучки все получится. «Да как же я это сделаю-то, бабушка? Я от одного ее вида вся трясусь!» Голос Маруси предательски задрожал, слезы потекли по щекам. «Не бойся, милая моя, не плачь. Я тебе помогу, оберег дам в дорогу. С ним ведьма тебя не тронет, и колдовство ее на тебя не подействует». Бабушка Фая тяжело вздохнула, притянула к себе Марусю, обняла крепко. «Чувствовала я, что что-то недоброе с тобой в чужом доме творится. Не зря отца твоего посреди ночи переполошила. Вот как с тобой помирать?» Старуха, задохнувшись, снова устало закрыла глаза. В это время матушка Маруси крикнула из кухни. «Маруська, брысь от бабки, не мешай ей отдыхать!» «Не мешай ей помирать!» — так она хотела сказать. Бабушка Фая вдруг засмеялась тихим, скрипучим смехом. Маруся тоже криво улыбнулась. «Иду, матушка!» — крикнула девочка, а сама поближе придвинулась к бабушкиному лицу, склонилась над ним, чтобы услышать все, что она скажет. «Слушай меня, внученька, слушай да запоминай. Чтобы согнать ведьму с насиженного места, нужно отыскать и уничтожить ее тайник. В тайнике она хранит ни много ни мало, а свое сердце, проданное дьяволу». «Сердце?» — заикаясь, спросила Маруся. Глаза ее округлились, она даже рот открыла от изумления. Бабушка Фая кивнула и продолжила. «Сердце ведьмы похоже на черный камень, его ни с чем не спутаешь. Если бросить это каменное сердце в огонь, ведьма закричит страшным голосом и вмиг ослабнет, превратится в дряхлую старуху». Маруся отпрянула от бабушки Фаи, лицо ее сморщилось. Еще чуть-чуть, и она разрыдается, как маленькая. «Нет, я не смогу, бабушка, я ее очень боюсь. Я лучше попрошу отца, чтобы он меня к другим людям на постой определил. Буду молить его, пока не согласится». У Маруси из глаз снова покатились крупные прозрачные слезы. Она и представить себе не могла, что после всего пережитого ей придется вернуться в дом попадьи. Бабушка покачала головой, вздохнула и крепче сжала руку внучки. «Отец твой тебя не послушает. Он, как и все, кто к ней ходит, ослеп от ее колдовства. Тебя-то знаешь, почему оно не ослепило?» Бабушка Фая хитро взглянула на Марусю, но та пожала плечами, тоскливо глядя в лицо старухи. «Помнишь, я велела тебе кофту не снимать? Это не просто так, заговоренная она. Я, пока вязала, начитала на нитке заговор от ведьминых чар. Нить шерстяная заговор впитала и стала твоим надежным оберегом, защитой от ведьмы. И хорошо, что я так сделала. Как чувствовала, что тебя в той деревне опасность поджидает». «Я не смогу, бабушка, не смогу!» — плакала Маруся, шепча одни и те же слова себе под нос. «Мне очень страшно, бабушка, я боюсь!» «Знаю, милочка, знаю!» Бабушка погладила Марусину руку, как будто и вправду понимала, насколько жуткий страх сидит внутри девочки. «Я ведь еще меньше тебя была, когда мне с ведьмой впервые довелось встретиться». «Так ты тоже видела ведьму, бабушка?» Маруся округлила глаза от удивления. «Ой, девонька, так ведь немало ведьм-то вокруг. Кто-то больше детям вредит, кто-то меньше. Живут ведьмы, как обычные люди, ничем себя не выдают. Тех, кто к ним близко подходит, ослепляют чарами. Но уж коли ведьма какого ребенка выберет, чтоб силой его напитаться, то все, поминай того, как звали. Всю силу из него выпьет, с ума сведет или совсем сосвету живет». «Как же ты спаслась, бабушка?» — спросила Маруся. Старуха помолчала, потом открыла глаза и грустно проговорила. «Мне тоже тогда никто из взрослых не поверил, кроме старой бабки. Она меня и спасла. Бабка моя была знахаркой, людей насквозь видела, силу имела в руках. Она сделала мне мощный оберег, заговорила его от ведьм. С тех пор он всегда со мной, храню и берегу его. Теперь вот и тебя он защитит». Маруся вытерла слезы, и внезапно в глазах ее блеснули дерзкие огоньки. Раз уж бабушка не испугалась ведьмы, когда была ребенком, то и она не испугается. Девочка сжала зубы, подняла подбородок. Старуха не видела лица внучки, но почувствовала перемену в ее настроении. «Вон сундук мой в углу стоит. Видишь, Маруська? Открой крышку. Она тяжела, но ты уж постарайся. Там, в сундуке, на самом дне, найдешь старую берестяную шкатулку. В ней спрятан льняной мешочек, а в мешочке том оберег лежит. Надевай оберег на шею и ни в коем случае не снимай. Поняла? Ни в коем случае! Чем бы тебя ведьма не приманивала, чем бы не пугала, Оберег всегда должен быть при тебе. Только так ты будешь под защитой. — Поняла, — ответила Маруся. Она потянула на себя тяжелую крышку старинного сундука. Крышка открылась с натужным скрипом. Маруся сунула руку в бабушкины платки, шали и кружева, пропавшие нафталином. До дна глубокого сундука было непросто добраться. Наконец она нащупала рукой шкатулку из бересты, открыла ее и достала из мешочка небольшой шарик из плотной рогожи, затянутый узлом и привязанный к веревочке. Маруся надела веревочку на шею, завязала крепко на узел. — А что в этом обереге зашито? — спросила она, крутя в руках и внимательно рассматривая необычную вещицу. — В нем сильнейшие заговоренные травы. Разрыв трава, плакун трава и царь трава. А еще внутри бабкин зуб. Да-да, она его при мне кузнечными щипцами из своей челюсти выдрала. Как сейчас помню, я, маленькая, плачу от страха, а бабка с окровавленным ртом начитывает обережный заговор и кладет зуб вместе с травами внутрь оберега, да зашивает скорее, чтоб защита не выветрилась. Бабушка Фая прикрыла глаза. Лицо ее стало взволнованным. Наверное, в тот момент она перенеслась в свое детство и еще раз пережила те эмоции, которые ее, девчонку, так впечатлили. «Ищи сердце ведьмы, Маруська, ищи!» Но оберег не снимай, иначе пропадешь. После этих слов глаза бабушки Фаи закрылись, и она погрузилась в сон. — Совсем утомила ты ее, Маруся, — тихонько сказала подошедшая сзади матушка. — Немного ей уже осталось. Не сегодня-завтра помрет наша бабушка Фая. — Я не хочу, чтобы она умирала. Пока я здесь, она не умрет, — капризно проговорила Маруся. Матушка строго взглянула на нее. Все равно ей сейчас нужен покой. Пусть поспит. Не сиди тут, не кисни. Пойдем-ка, я парного молока тебя налью. Маруся вздрогнула от ее прикосновения и крепко сжала в руке оберег. Потом отвернулась, сунула его незаметно под одежду и пошла вслед за матушкой на кухню. Остаток недели Маруся провела дома. Родители разрешили ей поухаживать напоследок за бабушкой Фаей, которая угасала с каждым днем. Все вечера Маруся просиживала у ее кровати, и они тихонько о чем-то разговаривали, но когда к ним подходили отец или матушка, разговоры тут же стихали. — Хоть навидаюсь с внученькой напоследок, — вздыхала бабушка Фая. Но вскоре ей стало совсем худо, она перестала говорить и просто лежала с закрытыми глазами. — Смерть уже стоит у ее изголовья. Горестно вздыхал отец, глядя на умирающую. В воскресенье матушка подошла к Марусе и строго взглянула на нее. «Это хорошо, что ты с бабушкой Фаей попрощалась, Маруся. А теперь поезжай на учебу. Все равно уже ничего не изменить», — сказала она. И Маруся не решилась с ней спорить. В понедельник Маруся с отцом выехали в школу затемно. Перед тем, как уйти из дома, Маруся обняла матушку, а потом подошла к бабушке Фае, поцеловала ее в холодный лоб. Маленькая сестренка Аленка тоже не спала, бегала по дому, путалась у всех под ногами. Маруся поймала ее и крепко обняла. — На следующих выходных куколку тебе сошью. Будешь меня ждать, Аленка? — шепнула Маруся малышке на ухо, отчего та весело рассмеялась, пролепетала что-то неразборчиво в ответ на своем детском языке. Проверив еще раз оберег, Маруся нехотя вышла из дома. Всю дорогу до деревни она держала руку на груди, там, где висел маленький шарик. «Не буду больше бояться. Буду такой же храброй, как бабушка Фая», — раз за разом твердила себе Маруся. И от этих слов у нее как будто сил прибавлялось. «Ты что там все шепчешь, Маруська?» — обернувшись через плечо, спросил отец. «Поди тебя, Елена Алексеевна, молитвам каким новым обучила?» Маруся от этих слов скривилась. «Нет, я домашнее задание повторяю, батя», — ответила она и отвернулась. Когда отец остановился у дома попадьи, Маруся спрыгнула с повозки, поцеловала отца на прощание и замешкалась у калитки, все никак не решаясь войти. «Елене Алексеевне поклон от нас с матушкой передавай», — крикнул отец. «Все-таки как же хорошо, Маруська, что нам повезло тебя к ней устроить. Я за тебя теперь всегда спокоен». По спине девочки пошли крупные мурашки. Она кивнула отцу и побрела к дому. Цветастая занавеска на кухне дернулась, зашевелилась. Попадья уже поджидала ее.